Я несколько раз прочел ваше письмо, и каждый раз возникала одна и та же мысль. Вы не смиряетесь перед Богом. Вам хотелось бы самой быть хорошей, как в прошлом, так и в настоящем, и таковой стать перед Богом с поднятой головой. Вы уже увидели в себе падение, общее всему человечеству и ваше лично, но смириться от этого не хочется. У вас все время гнездится мысль: «Зачем я такая плохая? Почему же мне не помогли быть хорошей?» и прочее. Иногда даже до упрека Богу, как вы пишете. От этого и скорбь ваша. Вы еще не понимаете глубины падения человека, именно его внутреннего «я», хотящего творить свою волю, даже в добре, отчего и добро теряет почти всю силу. А Господь хочет, чтобы человек отвергся себя. Утверждение своего «я» в чем-либо, даже в добром, есть удаление от Бога и, следовательно, грех. Отсюда легко перейти. Вернее, это и скрытая, может быть, основа гордыни человеческой и бесовской. Вот где глубина падения. Скажите из глубины сердца Господу: «Я грязь и нечистота, нет и не было во мне ничего моего хорошего, а то, что хорошее получила, то испортила, загадила и восстановить сама не могу, да и не хочу, а припадаю к Тебе, как прокаженный, как бесноватый, расслабленный, и умоляю: жалься надо мною, очисти, как прокаженного, ибо как он, так и я, не могу себя исцелить. Воздвигни меня, как расслабленного, как он не мог себя излечить, так и я. Прими меня, как блудного, ведь он свое взял и расточил, и потерял права наследства, но ты, по непостижимой любви своей, прости меня, как его простил и принял. Бросьте мысль о своих исправлениях, а обнажите до самой глубины себя пред Богом. Скажите Ему: вот, Господи, какова я. Хуже и безобразнее нет. Но ведь нет греха, побеждающего Твое милосердие. Не возгнушайся мною, исцели, очисти и не отвергай, как не отвергал блудного, мытарей, разбойников и прочь. Что Господь не отвергнет, так кающегося. Порука этому — крестное страдание. Не за праведников, а за нас, грешников. Целая история спасения человечества порука этому. Смиряйтесь. Преследуйте всякое тщеславие и с гневом прогоняйте, в чем бы оно ни проявлялось, как бы тонко ни было, тем более гордость, высокое мнение о себе. Давид, Авраам, Иов. Все святые считали себя червями, землей, хуже демонов. Почему? Потому что приблизились к божественному свету, в котором и увидели свою грязь и ничтожество. А мы потому и не видим этого, что далеки от Бога, даже внутренне скрываемся от лица Божия, как скрылись Адам и Ева после грехопадения. И мы постоянно повторяем это вместо того, чтобы обнажить перед Богом свои язвы и просить прощения и исцеления. А о телесных подвигах, если они не сопровождаются духовным, и говорить нечего. От них может быть только лишняя гордость. Телесный подвиг должен служить внутреннему, а не наоборот. Смирение и без дел спасает, а дела без смирения приводят сначала к тщеславию «я девственница», а затем к гордости и к погибели. Мы все настолько уже испорчены, что нам нельзя даровать никаких ни подвигов, ни дарований, ибо неименуемо будем гордиться и осуждать других. Нам путь дан другой — покаяние, терпение невольных скорбей, предание себя в руки Божии. Господи, твори волю Твою святую и надо мною окаянным. Простите, что дерзнул вам так написать на правах духовника. Если неверно объяснил вам, то простите. А что найдете полезным, воспользуйтесь. Правильные мысли надо возделывать в себе, а не просто понять и положить в склад памяти. Простите, Господь да вразумит вас и благословит. 1948 год, Калуга.